Глава вторая. Рис. «Что ж, мистер Болтон, — говорит Пауэлл, один из охранников, — ради нас всех надеюсь, что мы вас тут больше не увидим». Впервые меня назвали мистер Болтон. Прошлые 6 лет я был либо Болтоном, либо 52-899, заключенным тюрьмой Перли для несовершеннолетних. Пауэлл протягивает мне старый полиэтиленовый пакет. «Ваши вещи», — произносит он. В пакете лежат джинсы и футболка, шмотки, которые были на мне, когда меня закрыли здесь в 15 лет. Я уже тогда вырос из них. Без понятия, что мне делать с этим сейчас, но я послушно беру пакет и расписываюсь в получении. Пауэлл проводит меня по длинному коридору с дверями повышенной безопасности и тамбурами, которые отделяет крыло номер 2, где я жил последние несколько лет, от выхода. По потолку змеятся металлические и пластиковые трубы, и, кажется, вся эта конструкция гудит. Кто-то в недрах бездушного здания нажимает на кнопку. Звучит гулкий предупреждающий сигнал. Дверь разблокирована. Она автоматически открывается, и я переступаю порог. Наконец, свобода. Через 6 грёбаных лет. Солнце ослепляет, и мне приходится зажмуриться. Я стою на асфальтированной площадке перед тюрьмой для несовершеннолетних и чувствую, что сейчас должно случиться что-то грандиозное. Мир должен поприветствовать меня, Риса Болтона. Но мир не такой, каким был, когда я попрощался с ним в 15 лет. Я ему не нужен, а мне ничего о нем не известно. Мы совершенно чужие друг для друга. Сделав шаг, оглядываюсь назад. До сих пор не могу поверить. Но дверь, через которую я только что вышел, действительно закрывается, а я все еще стою здесь, вне высоких стен, которые душат любую радость, любую мечту. Снаружи. Наверное, я должен быть счастлив и чувствовать себя легким, как перышко. Но я ничего не чувствую. Лишь замечаю, что джинсы и толстовка с капюшоном, которые дала мне социальная работница, слишком теплые для калифорнийского лета. А толстовка мне еще и велика. Впрочем, в старые вещи, которые лежат в пакете как единственное напоминание о прежней жизни, я бы уже не влез. У меня не осталось ничего общего с тем мальчишкой из прошлого. Если не сможешь противостоять говнюкам в тюрьме, тебя уничтожат. Теперь я могу проломить череп любому уроду, который подойдет слишком близко. Хотя я знаю, что нужно делать дальше, продолжаю стоять в нерешительности. Не хочу идти к Эми. Это социальная работница, которая так хорошо разбирается в размерах одежды. Она нашла мне комнату в съемной квартире и устроила на работу в кафе, где таким людям, как я, дают второй шанс. Эми написала мне адрес соцслужбы, мне нужно отметиться там, когда я окажусь на свободе. Но у меня нет желания ни общаться с Эми, ни смотреть комнату, ни идти на работу. Я хочу остаться здесь и однажды просто раствориться в воздухе. Исчезнуть. Эта жизнь не для меня. Для кого-то другого, да. Но не для меня. А для меня все кончено. Но есть одна вещь, в которой я себе поклялся. Одна мысль, которая помогала мне держаться. Образ возникает у меня в голове. Картинка размыта, много времени прошло. Но я цепляюсь за нее. И вдруг понимаю, что иду вперед. Может, дело еще и в том, что подошвы ботинок, которые мне малы, слишком тонкий и горячий асфальт начинает обжигать ступни. У меня, по крайней мере, есть цель. А чтобы ее достигнуть, я должен знать, где он их прячет. Для этого мне потребуется доступ в интернет. А значит, мне нужны берлога и ноутбук, для чего, в свою очередь, мне нужна работа. А следовательно, мне не обойтись без Эми. У меня нет ни цента на автобус, который ходит раз в час, если верить расписанию, хотя в нем сложно что-то разобрать, настолько оно пожелтело. Ко всему прочему, кто-то написал на нем перманентным маркером свои чертовы инициалы. Так что я иду пешком. Придется пересечь мой старый район. Наш старый район. Думаю, не отправиться ли в обход, чтобы не видеть наш дом, воплощение пустоты, которую я ощущаю. Потому что их там больше нет. Любопытство побеждает, поэтому я продолжаю шагать вперед по раскаленной дороге. В полосках травы по обеим сторонам громко стрекочут сверчки. Тротуара нет, но тут почти не ездят машины. Добравшись до первых домов, я поражаюсь, как же здесь хреново. Вероятно, в воспоминаниях я приукрасил место, где родился, как и свою невеселую жизнь. Окна смотрят на меня черными дырами. Во двориках перед домами валяется мусор, медленно обрастая сорняками. Я сворачиваю на нашу улицу. У обочины припарковано несколько грязных машин, которые видали лучшие времена. Из дома раздается детский крик и тут же стихает. В этом районе проблемы и споры решаются без слов. Через силу переставляю ноги, почти не осмеливаясь поднимать взгляд. От дома, в котором провел детство, меня отделяют 100 метров. Я заставляю себя продолжать идти. Мне необходимо почувствовать эту боль. В последний раз. Остановившись перед входом, поднимаю глаза. Маленький ветхий домик, серый фасад в трещинах. Шаткая деревянная лестница ведет к двери с рваной москитной сеткой. Судя по всему, в доме кто-то живет, потому что я замечаю в окнах новые шторы. Смотрю на 2-й этаж. Там наверху была моя комната. Комната, из которой выволокли меня, невиновного 15-летнего подростка. У меня внутри все сжимается. Я слышу детский смех из прошлого, и как мама гремит посудой на кухне. И его рев. Его ярость. Я отворачиваюсь, быстро иду дальше. Для меня это место умерло, нужно найти другой дом, где зло не доберется до нас. Я стану сильным ради нас, сильнее, чем когда-либо. Я справлюсь. С жизнью, со свободой. При этой мысли на меня накатывает тошнота, и я опираюсь на капот машины, потому что мне вдруг становится нечем дышать. Ржавый металл уже успел нагреться, и я чуть не обжигаю пальцы. Мне нужна помощь, Эми. 30 минут я оказываюсь перед разваливающимся зданием, на 2-м этаже которого находится офис соцслужбы. Звонок висит на торчащих из стены проводах, и я даже не пробую на него нажать. Открываю стеклянную дверь, к внутренней стороне которой прилеплены листовки. Реабилитационные клиники, группы самопомощи, телефон службы душепопечительства, вся бесполезная дребедень, к которой прибегают, когда уже не на что надеяться. Душепопечительство, духовное наставничество, психологическая помощь священника прихожанину церкви. Здесь и далее примечание переводчика. Но, эй, позвони нам, и все наладится. Да, конечно. Скорее уж позвони нам, чтобы мы могли успокоить свою нечистую совесть. Надеюсь, Эми не такая. Она приходила ко мне 2 раз за последние 2 недели и казалась адекватной. Не то чтобы это имело значение, но я не средство для достижения чьей-то цели. И я здесь определенно не для того, чтобы успокаивать ее совесть, если именно это ее волнует. На лестничной клетке после прогулки по ужасной жаре меня встречает приятная прохлада. Я вытираю лоб рукавом и поднимаюсь по ступенькам. Стены увешаны плакатами дурацких программ. Подростки и правонарушители, которых надо вернуть в общество, но исправительные курсы не для меня. Добравшись до площадки, 2 секунды колеблюсь. Что, если я не отмечусь у Эми и никогда больше не вернусь в эту дыру, где нет ничего, кроме страдания и отчаяния? Ну, конечно, я вхожу. Так привык к тому, что у меня нет выбора, что постоянно подчиняюсь. Насколько же я жалок. Ни малейшего представления о современном мире, ни воли, ни драйва. Эми сидит за письменным столом, заваленным папками и документами. Она поднимает голову и улыбается мне. «Привет, Рис! Ты уже здесь, а я думала, ты придешь только во 2:30 дня». Слишком громко восклицает она. Похоже, мое освобождение воодушевляет ее сильнее, чем меня. «Привет», — коротко отзываюсь я. У меня нет настроения для непринужденной беседы. Она дружелюбно улыбается. Светлые волосы собраны на затылке в небрежный хвост. Она выглядит расслабленной. В отличие от меня. Я не знаю, куда встать, куда деть руки. Мне тут не место. Эми поднимается и дает мне знак следовать за ней. В соседней комнате обустроен уютный уголок. Она садится в кресло, а я опускаюсь на диван. Что ж, давай посмотрим, что нам с тобой делать. А для начала, у тебя есть какие-нибудь вопросы? Ты ведь уже знаешь, что я нашла тебе жилье и работу. Да, все нормально. Я и правда не хочу разговаривать. Для меня все это чересчур. Офис соцслужбы, Эми, все. Ладно, ты в курсе, что всегда можешь приходить сюда, если что-то случится. И я бы хотела, если ты не против, первое время иногда заглядывать к тебе на работу или домой. Только чтобы удостовериться, что все хорошо. Угу. Звучит фантастически. Хренова свобода, но под надзором, так что ли? Великолепно. Спасибо за доверие, я это ценю. Это очень много значит. Она закидывает ногу на ногу, берет папку и протягивает мне 2 листка. Вот твой адрес. Пока ты поживешь в квартире один, но твоей будет только одна комната, вторую скоро сдадут. К сожалению, у молодого человека, с которым ты должен был жить, случился рецидив. С этим всегда сложно. Последние слова она произносит чуть тише. Будто ее действительно волнует, что происходит с нами, бедными ублюдками. Кафе, где ты сможешь работать, это часть программы ресоциализации. Твой шеф — хороший человек. По-настоящему добрый парень, который активно занимается социальными проектами в Перле. Большинство твоих коллег — студенты. Но не всех легко пристроить. Я хмыкаю. Легко пристроить. Звучит потрясающе. Будто я хренов уличный кот. Не нужно мне одолжений, сам справлюсь. Но я этого не говорю. Держу рот на замке. Эми с улыбкой продолжает. Итак, раз ты пришел так рано, давай я для начала отведу тебя домой. Домой. Она в самом деле сказала «домой». Я даже не представляю, что это означает. У тебя есть какие-нибудь вещи? Указываю на полиэтиленовый пакет. Больше у меня ничего нет, и 6 лет назад тоже не было. Да и откуда что-то могло взяться? Он все у меня отнял. Он. Опять он, снова в моих мыслях. Вместе с ним вспоминается другое лицо. Красивое, дружелюбное, но я заставляю себя не думать о нем. Пока рано. Кроме этого, ничего. Только шмотки, которые ты мне принесла. Спасибо, кстати. Последние слова я бормочу себе под нос. Нет проблем, я определенно ошиблась с размером. Впрочем, в оправдании должна сказать, что выбор у меня небольшой. Одежда, которая поступает к нам, редко кому-то подходит. Предыдущий владелец твоей толстовки, похоже, был гораздо толще тебя. Она снова улыбается, и я делаю ей одолжение и улыбаюсь в ответ. Странное ощущение. Фальшивое. Я снова опускаю уголки рта. Если хочешь, можешь посмотреть в кладовке, может, тебе что-нибудь приглянется. Окей, откликаюсь я. Неплохо иметь хоть какой-то выбор. Наверняка пройдет несколько месяцев, прежде чем мне удастся притворить план в жизнь. Я даже не знаю, с чего начать поиски. Нельзя же все это время ходить в этом уродливом мешке. Эми поднимается, и я иду за ней. Она выходит из кабинета и отпирает другую дверь на том же этаже. За ней находится что-то вроде огромного чулана. Слегка пахнет затхлостью. Включив свет, Эми показывает мне несколько стоек с одеждой. Вот, можешь спокойно здесь покопаться. А я пока пойду покурю. Да, знаю, не должна курить, добавляет она, потупив глаза. Я пожимаю плечами. Мне все равно. Спускайся, когда закончишь, и мы пойдем. Здесь есть мусорные мешки, запихивай туда все, что понравится. Сказав все это, она разворачивается и уходит. Я рад возможности побыть одному. Жутко напрягает, когда рядом с тобой постоянно кто-то болтает. Я прохожу к вешалкам. Немного порывшись в одежде, нахожу джинсы, которые, кажется, должны мне подойти, и 4 футболки. Замечаю на полу пару стоптанных кроссовок моего размера. Свою слишком маленькую обувь и пакет с вещами оставляю в кладовке. Остальное закидываю в мусорный мешок, выключаю свет и отправляюсь искать Эми. Несмотря на то, что мне на нее наплевать, а я для нее всего лишь работа, сейчас она моя единственная точка опоры в жизни. Девушка стоит перед зданием и курит. А при виде меня улыбается и предлагает пачку сигарет. Я беру одну. Эми щелкает зажигалкой, и я глубоко затягиваюсь. «Спасибо», — искренне говорю я. Сигарета дарит мне невероятное удовольствие, и благодаря ей жизнь кажется чуть менее странной. Это что-то привычное в чужом мире. Прислонившись к стене, закрываю глаза. «Наверняка для тебя все это чересчур», — произносит Эми. Она серьезно никогда не умолкает. «Но я рядом, хорошо?» Она указывает на мусорный мешок. «Здорово, что у тебя получилось что-то подобрать. Скоро сможешь купить себе что-нибудь новое. Но для начала это лучше, чем ничего». Я киваю. «Да, все нормально». На самом деле сомневаюсь, что на зарплату удастся что-то купить. Ее хватит только на оплату квартиры и продукты. Я делаю еще одну глубокую затяжку. «Ну, пошли?» — спрашивает Эми. Судя по всему, ей не терпится. «Конечно», — отвечаю я. В районе, где мне придется жить, большинство зданий снесено. Моя квартира находится в многоэтажном доме, слева и справа от которого раньше стояли другие здания. Но сохранилось только это. Штукатурка на нем осыпается. Эми отпирает одну из дверей на втором этаже и отдает ключ мне. Внутри витает странный запах. Моя комната маленькая и душная, в ней односпальная кровать, комод, стол и хлипкий на вид стул. Стены голые. Но я не успеваю толком осмотреться в этой обшарпанной берлоге, когда Эми предлагает зайти в кафе «Умала». Так я смогу представиться и со всеми познакомиться. Она и правда времени даром не теряет. Сам я предпочел бы завалиться на кровать и проспать целую неделю. Настолько я устал. Но, как говорится, время — деньги. А деньги — это начало всего, что я задумал. В кафе меня представляют Малькольму. Он, хозяин заведения, явно рад видеть Эми. И меня тоже. После обычных фраз приветствия он похлопывает меня по плечу. Я вздрагиваю. Не хочу, чтобы меня трогали, тем более мужик, которого я знаю две чертовых минуты. «Уверена, Рису здесь будет хорошо», — уверяет Эми. «Верно, Рис?» «Ага», — бурчу я. Без понятия, что еще сказать. Мы вместе идем на кухню, вход в которую находится за стойкой. Там невыносимо жарко. «Привет, чувак!» — кричит веселый южноамериканец, нарезающий овощи на столешнице из нержавеющей стали. И подставляет руку, чтобы я дал ему 5. «Я Эрнесто, но все зовут меня Че!» «Привет!» — отвечаю я и бью ему по ладони. «Рис!» «Рад познакомиться! Наконец-то настоящий парень, если не считать Олли!» Он заговорщицки понижает голос. «Олли, лесбиянка!» За этот комментарий Малькольм не сильно пихает его в плечо. Видимо, ему и правда нравится прикасаться к другим людям. Оба громко смеются. Я пробую изобразить улыбку, но она снова получается такой фальшивой, что я решаю больше не пытаться. Мы оставляем Че на кухне, и Малькольм вводит меня в курс дела. Кофемашина, кофе, молоко, стаканчики, крышки. Чашки для посетителей, которые хотят посидеть у нас. Ведра и тряпки, чтобы протирать столы. Маффины, брауни, пончики. Он сует мне в руки фартук и заявляет. «Ты будешь делить смены с Олли и Лиз, которые приходят, когда не хватает людей. Сегодня они обе заболели, поэтому я тут один. Как думаешь, сможешь прямо сейчас приступить к работе?» Тяну я, потому что не рассчитывал на такое. Сейчас мне хочется побыть в одиночестве. «Не знаю, хорошая ли эта идея», — вмешивается Эми. «Рис еще не успел освоиться». «А, вот как. Извини, Рис. Без проблем. Тогда начнешь послезавтра, как планировалось. Вот расписание смен». Он вручает мне распечатку. «Эми, можно тебя на пару слов?» «Конечно, для тебя у меня всегда есть время». С улыбкой откликается она. Они проходят за занавеску в заднюю комнату. Наконец, у меня появляется несколько минут, чтобы осмотреться. Кофейня выглядит неплохо, хотя что я в этом понимаю? Не то чтобы в последнее время я бывал во многих. Мне нравится дерево, из которого сделаны столы. На стенах висят картины, на табличке написано, что их нарисовали местные художники. Я поворачиваюсь к кофемашине и вздыхаю.